недавно представил свой проект? Да не знаю. Скорее, давно, ответил Лело. О, этим занимается сеньора Рипамонти. Очень толковая женщина. Я потом все дела передаю ей, иначе я вообще не смог бы работать. Скажу без лишней скромности, тут у нас дел побольше, чем в адресном столе. С нами может сравниться только управление вывесок и витрин. Посмотрите, пробормотал он, посмотрите. За стеклянной дверью в полном молчании маячили грозные тени. «Я с ними потом сам разберусь», — сказал наконец Триберти. «А пока идемте к Рипамонти». Он провел Лело через боковую дверь на склад с пыльными шкафами, а оттуда через другую дверь в отдел сеньоры Рипамонти. Она оказалась полной курносой женщиной, которую Лело прежде встречал в своем управлении. «До свидания, сеньор Ривьера», — весело сказал Триберти. «Пойду изгонять Миньялу из храма. О, Господи, сколько интриг из-за горсти костей и нескольких могильных камней!» Лело сразу почувствовал, что сеньора Рипамонти вовсе не в восторге от своей работы в мрачном отделе муниципалитета. На деревянной тарелке вместе с карандашами, скрепками, кисточками, шариковыми ручками, ластиками лежал также красный рог-талисман, а рядом на папке бумаг лошадиная подкова. По-видимому, и рог, и подкова были подарками шутников-коллег. На оголенной шее сеньоры Рипамонти висела золотая цепочка. Рипамонти тоже не слыхала о Баукьеро, но встала и любезно раскрыла шкаф, доверху заполненный оранжевыми папками. Сеньоре не помешало бы изредка душиться хорошими духами, стоя рядом с ней, подумал Лело. «Пытаются что-нибудь получить там», — она показала на кабинет Триберти, «а затем приходят ко мне». А у меня не хватает духу сказать им, что это бесполезно. Мы принимаем лишь проекты на уже выделенные участки земли, и только в случае согласия владельца участка. Но просители ничего не хотят понять. Сеньора, вся надежда на вас. Она извлекла из шкафа целую кипу папок и с размаху бросила их на стол, стоявший вплотную к стене. Поднялось облачко пыли, и маленький белый предмет, прыгнув, упал на пол. Лело поднял его. Это оказалась ручка-амулет под слоновую кость, верное средство от сглаза. «Мои просители убеждены, что я должна их рекламировать», продолжала сеньора Рипамонти. «Посоветовать клиентам взять именно их проекты. Вы все можете, вы на таком месте сидите, что достаточно одного вашего слова. И вот, чтобы от них избавиться, я нашла способ. Совсем соглашаюсь и кладу проект в красивую папку с именем автора в верхнем углу. Они уходят довольные, а я каждые 2 года, когда в шкафу не остается больше места, выбрасываю все папки. Посмотрите сами. Если Баукьеро предлагал свой проект, то он хранится здесь». Сеньора Рипамонти села за пишущую машинку, повернувшись к нему спиной. 2 пальцами, чтобы не испачкаться. Лело стал перебирать папки. «Алиотти, Альтамура, Атаназио, Барбини, Бастианенго, Баца...» Он снова пересмотрел все папки на «Б». Баукьеро среди них не было. «Что ж, ничего не поделаешь. Он проиграл». Представив себе, как обрадуется Ботто, Лело совсем помрачнел. Конечно, он может сказать, что отказался от своей затеи. Но потом Ботто, этот везунчик, встретит Триберти, и тот расскажет ему, как было дело, и тогда он, Лело, окажется в дурацком положении.